Часть третья. «Вот тебе и глухая дачная местность, вот тебе и лоно природы», — раздраженно восклицал съемщик, выходя со двора богатого мужика на улицу деревни. «Хорош, добродушный мужичок. Мало того, что за дачу городскую квартирную цену дерет, так еще так тебя обставляет, что иди к нему в кабалу и плати 1000 косвенных налогов, которыми заблагорассудится ему тебя обложить». — Ну вот видишь, а ты говорил, что здесь все так патриархально, дешево, — попрекнула съемщика жена. — Милая, да ведь мне самому так рассказывали. Вон, Василий Романович 5 лет тому назад жил здесь летом, так он нахвалиться не мог. — Прежде барин здесь действительно был дешево, пока мало дачников жило. А как вот с третьего года пошел дачник в нашу округу, ну, мужики и поналегли. У нас ведь, прав слово, за 20 рублей в лето с дровами можно было избушку нанять. А теперь, сунься-ка, нынче на наши места новомодность пошла. Послышался женский голос сзади. Съемщики обернулись и увидали ту самую бабу, которая привела их на двор к богатому мужику. А теперь че народ у нас обучился, как с дачником-то обращение иметь, и ой-ой-ой, какой стал! Продолжала баба и шла сзади. — Нет, ну ведь это уж из рук вон. Дачу сдает с садом или там с огородом, что ли, чтоб в нем гулять, а между тем в этот сад или огород пускать не будет, ежели у него грядки клубники не арендуют, — жаловался съемщик. — Да, нынче у нас все так. Въедешь и арендуй грядки для себя. А прежде так это действительно было, что дачу сдавали с ягодами, — отвечала баба. — Да мне не надо его ягод, черт с ними. Я бы их пальцем не тронул. Понадобилось бы, так купил бы. Ну, а его, извольте видеть, сомнение берет. Да что с ним? Так уж только что привела-то я вас к нему, потому что его самиха кумой мне приходится. А то не стоило с ним много разговаривать-то. Мужик богатый, нравный и с павлином в голове. Ведь богатеи уж завсегда так. Они даже сами себе не верят. Ведь чем богаче человек, тем больше ему хочется. Я-то ведь всей душой к вам, а кто ж его знал, что он такой? Да, это уж в 100 раз алчнее парголовских и шуваловских мужиков, — прибавила съемщица, обращаясь к мужу. Ты вот тех называешь враньем, а это крокодил какой-то кровожадный. А плюньте, сударыня, на него, плюньте, ну его, — говорила баба. Здесь у нас много изб под дачу сдается. Я вот сейчас вас еще в одно место сведу. Только мне от вашей милости на кофе заслужить. — О, так вот из-за чего ты хлопочешь, — улыбнулась съемщица. — А как же, я дела свои бросила, а у меня тоже дома ребятишки сидят. Нам с дачников не попользоваться, так откуда же на кофе-то взять? Муж денег не дает на кофе, пей, говорит, чай. «Да вот мне что в голову пришло, барыня. Ежели вы уж так с мужиками поладить не можете, то что бы вам вот тут у барина под себя дачку посмотреть? Тут у нас в версте от нас барин есть, помещик. Вот 4, как он купил старую графскую усадьбу. Сам-то в маленьком домике живет, где у графов управляющий жил, а большой-то дом поделил на квартирки и сдает под дачника. Писига он, и рыжник, будем так говорить». Но все-таки вам, как барину, может быть, и с барином-то и лестнее ладится, нежели чем с мужиком-то. На полфунтика кофе вы мне прожертвуете, да ребятишкам на пряники, так я, пожалуй, и сведу вас к нему. У него и парк при барском доме, что твой лес. Деревья большущие-пребольшущие, и все липы. Вот уж где гулять-то отлично. Пруд в парке есть с карасями. — А кто он такой, этот барин? — спросил съемщик. — Да так, ярышка, — отвечала баба. — Говорят, в чиновник когда-то служил, а по нашей местности он адвокат. Вот кто на кого рассердится и засудить кого-нибудь захочет, сейчас к нему. Он деньги возьмет, жалобу напишет и к мировому. Много ведь нынче крестьянств промеж себя судится. Да и не одно крестьянство, а есть у нас и лавочники, и кабачки, и приказчики. Вот, к примеру, кабачика поймают, что он водку с водой продает, протокол составят и подведут под штраф, а кабачик к нему, Так и так защити и выпутай. А он сейчас деньги на бочку. Ну и начнет отводы строчить да выпутывать. Он барин умный и все знает. А только уж ерык же и кляузник, не приведи бог какой. Чуть что не поем, сейчас кляузу. Ох, какой человек, проговорил съемщик. И что у вас здесь за люди? И крестьяне, и помещики, все как на подбор. Да вы с ним, может быть, и сладитесь. Вы барин, и он барин. Для нас, для крестьян, он уж очень поразительный, а у господа дел другое. Вы, может быть, такой же хитрый да умный, так и сами его засудите, ежели он начнет кляузы под вас подводить. Очень уж у него парк-то хорош для гуляния, ну и пруд с карасями. Можно на лодке кататься по пруду, так вот я больше из-за чего. Сводить? «Ты уж столько про него наговорила, матушка, что к нему и идти-то страшно», — покачал головой съемщик, стоя в раздумье посреди дороги. «Сходим, посмотрим, что задачи такие. В помещичьей усадьбе 100 раз приятнее жить летом, нежели чем с мужиками», — сказала съемщику жена. «А что она про него рассказывает, так, может быть, все это и враки. Ведь крестьяне-то вообще не любят помещиков». Вот он явился перед ними, как конкурент с дачами, ну и ненависть. Верно, сударыня, верно, — поддакнула баба, хотя и не расслышала всего того, что говорила мужу съемщица, ибо та говорила полушепотом. Это он только нам, крестьянам, страшен, а умный барин завсегда против него зуб найдет. Ну так что, сводить? О, своди, милая, своди. А на полфунт кофе прожертвуете? — задала вопрос баба. «Да, — Да-да. — Полтинчик дадите? — Да что ты уж больно дорогой кофе ты пьешь. Ведь полфунта-то обыкновенного кофе стоит не полтинник. — Да мне, чтобы уж и ребятишкам на прянички. — Ну, хорошо, хорошо, веди. — Пожалуйте, сударыня, барыня, хоть и 5 алтынничек для первого знакомства. Ведь уж я вас в одно место все-таки сводила, а не моя вина, что вы там не поладились. Съемщик и съемщица переглянулись друг с другом и улыбнулись. Съемщица дала бабе 5 алтынный. Та повела их. — А вот только за церковь пройти, да в сторону взять малость. Тут сейчас и забор их его парка начинается, — говорила она. — Нам, барыне, и самим будет лестно, ежели на этого барина какой-нибудь другой барин налетит и скрутит его хорошенько. А то ведь, верите ли, замучил. Теперь че сидит с хлебцем за кустом и нашу скотину на свою землю заманивает. А чуть скотина зашла, сейчас кричит, что потрава, загоняет ее к себе в хлев, а потом штраф. Ужас какой аспид! И самое что ни на есть пронзительный полячишка. — Поляк? — спросил съемщик. — Поляк и самый заядлый. — А как его фамилия? — Игнатий Каштанович Подлевский. Вот вы на мужиков наших жалуетесь, а это еще хуже. Вот уж не упустят, что по речке плывет. Он и землю-то от графских племянников оттягал так зазря. И землю, и усадьбу. Когда граф был померше, то наехали их племянники, ну, чтоб делиться. Наследство, значит. А он и раньше еще их знал, и деньги им на кутеж давал. Племянникам, то есть, ну, графским. Даст гривенник, требует полтину. Ну, а как узнал, что вот им наследство, сейчас и является к ним. Давайте, говорит, я вам все по судейской части справлю и поделю вас. Ну, те в юноше молодые, неопытные, согласились. А он им сейчас же на кутеж и давай их спаивать. Да в год-то так споил и запутал, такие у их бумаги отобрал, что и земля, и усадьба уж оказались не ихние, а его, полячушки. Те, ах, ах, да уже делать-то нечего. — Да? Ну и чем же кончилось? — спросил бабу-съемщик. — А приехал со становым и выгнал графских племянников из усадьбы. Так и так, — говорит, — она мне за ваши долги досталась. С тех пор вот и живет тут, смерти на него нет. Завернули за угол, и показался большой липовый парк с полуразвалившимся бревенчатым забором. Из-за голых еще деревьев виднелась зеленая крыша двухэтажного барского дома. Съемщикам пришлось входить во двор усадьбы Подлевского. Во двор вела отворенная калитка, прорезанная в дощатых некрашенных воротах, полотна которых, однако, находились в полуразрушенных каменных столбах. Очевидно, что в столбах были когда-то решетчатые железные ворота, но впоследствии замененные дощатыми. На одном из столбов видны были остатки прежнего величия. Стоял каменный лев с отбитой лапой, а перед львом торчал заржавленный стержень, на котором, по всей вероятности, был когда-то укреплен каменный шар. На другом столбе уже и льва не было, а виднелись только два железных стержня. — В калиточку, пожалуйте, — пригласила съемщиков сопровождавшая их баба. — Нет, уж лучше ты сама иди вперед, ты знакомее, а я сзади. Я боюсь, нет ли там собаки, как бы не бросилась, да не укусила. Пятясь и удерживая свою жену, отозвался съемщик. — У него-то собака, у здешнего-то барина, — понизив голос, сказала баба и отрицательно покачала головой. — Да что вы, помилки, и никакой собаки он не держит, ведь собаку-то надо кормить, а он и сам-то подчас не допьет, не доест. — А чего? Занят уж так очень делами, что ли? — Да какие там дела, что вы, и просто от жадности. У него никакой живности на дворе нет. — Неужели и коровы нет? — Собаки не держит, а вы про корову. Ничегошеньки-то у него и нет. Куриц с петухом, и тех нет. — Ну, помещик, да куда же он сено-то девает? Ведь сено-то он все-таки косит. — Да ничего он не косит, а траву здешнему лавочнику покос сдает. — И запашки у него нет? — Так, говорю вам, ничего нет, все сдает. Вот вы говорите корову, а на что им корова-то? Молока ему наш кабачек или лавочник даст. — Да за что? За какие блага? — А все судятся. Они судятся, а он им прошение пишет, но они его и удовлетворяют. Закон-то уж он, говорят, очень хорошо знает. Опять же и прошения его чудесно действуют. А у нас нынче и мужики-то во всей округе до смерти любят промеж себя судиться. Да и не судится, так он сам наущает. Судись, говорит, хорошую пользу получить можешь, а я твой защитник. Понятное дело, рабочих себе ищут, чтоб у мирового-то за них действовать. А уж как засудились, то тут они у его в руках. Сейчас и приказывает им, чтоб была курица, чтоб был поросенок, тащи яиц и цыплят. Ну, одним словом, все съедобное. А не принесет кто, сейчас все дело на суде и испортит, — рассказывала баба. — Так как же он может не допить и не доесть, как ты рассказываешь, ежели ему со всех сторон провизию тащат? — спросил съемщик. — Да ведь не каждый же день воскресенье-то. Ин бывает так, что никто и не судится. Ну, вот тут-то ему гладух и настает, потому как на свои деньги он уж покупать ничего не любит. Разве что вот самую малость, ну, хлебц там, что ли, чайку, сахару. Да и это лавочник на книжку берет, чтоб без отдач. Судиться, говорит, будешь потом, так и сочтемся. В это время съемщики шли по широкому поросшему травой двору, изборожденному тропинками. Прямо перед ними стоял большой барский дом с покосившимся крыльцом. От крыльца шли по обе стороны стеклянные галереи с разбитыми в разных местах стеклами. Когда-то окрашенная в желтый цвет обшивка дома вся полиняла, облупилась, и во многих местах не хватало досок. — Вот этот дом он сдает! — спросила бабу-съемщица. Да-да, поделил на 4 квартиры и сдает. Под 3 дачников у него внизу сдается, а под 4-го наверху, в мезонинчике. Не знаю только, не сдал ли он уже мезонинчик-то. — Неприятно жить на такой даче, где несколько жильцов в одном доме, — поморщился съемщик. — Да ведь у него там на задах есть и особнячки. Есть дачка из скотной избы переделанная, потом из застольной тоже сделана дача. Людской флигелек под дачу сдается. Пойдемте, он и сам там на задах живет. — А есть ли у него, по крайней мере, хоть дворник-то для услуги жильцов? Дворника-то у него нет. А вот чтобы жить сам, дров наколоть и воды принести, то сданы у него эти самые дачи двум нашим мужикам. Два брата они. Вы вот, говорит, таскайте жильцам воду, колите дрова и берите с них за это. А на меня, чтоб круглый год по дому работать. И уж жалование им сам не платят. Да какое жалование, коли им от жильцов предоставлено пользоваться. Они и так-то хорошо наживаются. Теперь через сколько у него жильцов-то? Раз, два, три. В счастливое лето 7 жильцов бывает. Ну, с каждого за дрова и за воду. Потом на чай просят. Ведь около господ всегда потереться выгодно. Ну, на железную дорогу жильцов возят. Это уж тоже этим мужикам предоставлено. Ох, и здесь кабала, — воскликнул съемщик. Стало быть, живший здесь на даче, я не имею права никого другого нанять, чтобы на железную дорогу ехать, кроме тех двух мужиков, которым буду отдан во власть. Да ведь это только так, барин. Какая тут кабала? Не дозволят эти самые мужики другим мужикам во двор на тележке к вам въехать, а выйдете вы сами на деревню, так и нанимайте кого хотите. Вы насчет этого не сомневайтесь. Здешние жильцы так и делают, коли ежели не хотят лишнего платить. Опять то же самое с молоком. Да посылайте ко мне каждый день на деревню кухарку, вот она и будет вам от меня молоко носить. О, и насчет молока жильцы отданы этим мужикам во власть, — удивленно воскликнула съемщица. — Все, и молоко, и ягоды, и рыба. Да и отпустики, будьте без сомнения. Только мне самой нельзя будет к вам с молоком и ягодами идти, потому мужики на двор не пускают и дерутся. А ежели вы сами или ваш кухарк придете ко мне, так я вам и молока, и ягод, и грибов, и чего угодно. — Фу, как это неприятно! Что же это за дача с такими стеснениями? — покачал головой съемщик. — Да ведь это только на двор не пускают, а так сколько хотите. Понятное дело, мужики свою выгоду соблюдают, потому жалования они от здешнего барина не получают, а между тем должны на него даром работать, ну и там сколько-то молока им от них выговорено. Ты, мол, с жильцов-то дери сколько хочешь, а мне мое даровое положение подай. — Знаешь что, Базиль, я даже не хочу и смотреть такую дачу. — обратилась съемщица к мужу. — Помилуй, ведь эти самые мужики, которым мы будем отданы на откуп, в конец задавят нас. Вернемся назад, я не пойду. — Ну, пойдем, посмотрим, если уж пришли. Может быть, все это и не так, как рассказывают, — отвечал муж. — Главное, чтобы говорят, что у него есть дачки-особнячки из служб переделанные. Опять же, здесь прелестный парк для гуляния. «Есть особнячки-то, есть! Пожалуйте!» Оживилась баба и повела съемщиков на зады, огибая большой дом. «Да вот и сам барин!» — указала баба. Поодаль виднелся маленький, худенький, сгорбленный старичок в каком-то неопределенного цвета пальто, воротник которого был поднят дыбом и обмотан гарусным вязаным шарфом. Старичок был в верблюжьего цвета войлочной шапке, нахлобученной на уши, и в высоких резиновых калошах. Он стоял к съемщикам задом и отрывал какую-то доску от полуразвалившегося сарайчика. Съемщики приблизились. — Игнат Каштанович! А, Игнат Каштанович! Барин, я к вам съемщиков привела. Желаете посмотреть? — окликала баба старичка. Старичок обернулся и показал совершенно обезьянье сморщенное лицо, поросшее редкой седой бороденкой. Бросив доску и положив в сторону топор, он приподнял шапку и сказал: — И дачи всякие есть. Есть побольше, есть и поменьше. Хотите вон в том большом доме, а хотите вот здесь, сзади одна дачка есть. — Нам бы особнячок и с садиком. — проговорил съемщик. — Вот особняк, — указал старичок на покосившееся одноэтажное длинное строение в 6 окон, стоящее на лугу без всякой загородки. — А что до садика, то у меня здесь, куда ни взгляни, везде сад. Вон, батенька, парк-то какой. С вековыми деревьями, с прудом, с карасями, и лодка на нем летом имеется, гуляй не хочу. — кивнул он на видневшиеся шагах в 50 голые липовые деревья. — Да домик-то у вас этот какой-то неприглядный, — сказал съемщик. — Да ведь на лето снимайте, летом будет приглядный. Тут ведь луг, везде луг, зазеленеет трава и все скрасит. Вон за домом рябина стоит, а вот сбоку черемуха. Все ведь это распустится. В саду сирени много. Зацветет так такой запах, что прелесть. Сирень я на срез петербургским цветочникам продаю, и ломать ее у меня воспрещается. Но откупите кустик или два, то и пользуйтесь ими. Хотите посмотреть комнаты? Съемщик переглядывался с женой и колебался. — Да домик-то ничем не огорожен, — сказал он. — Да ведь это от вас зависит. Велите привезти мужикам кольев, да и огородитесь. Я не запрещаю. Из кольев вам такой чистокол сделают, что просто прелесть. И стоить будет пустяки. Работников я вам могу рекомендовать. У меня есть тут такие два брата-искусника, что лучше-то и не надо. Да вон, у того домика они чистокол делали. — А тот домик не сдается? — Сдан. Третий год у меня тут один и тот же жилец живет. Зубной врач он и охотник. Собак у него много, а я траву мять запрещаю. Ну вот он для собак-то и оградился. На свой счет оградился. Ежели у вас есть собаки, и вы снимете вот и дачу эту, то советую и вам оградиться. Потому, ежели собаки по траве будут без призора бегать и мять ее, то я буду за потраву взыскивать. Да как же на свой счет-то огораживаться? С какой стати? Лето проживешь, а потом и не заглянешь сюда. Старичок осклабился кислой улыбкой и отвечал. «Живите два лета». «По-моему, это дело хозяина, чтобы сделать дачу удобную». «Мое? Я?» — воскликнул старичок. «Палец о палец не ударю, чтобы что-нибудь на дачу расходовать. С тем и сдаю. Такие ли теперь времена и по здешнему ли месту, чтобы хозяевам на дачу тратиться? Но жильцам не запрещается». Жильцы что угодно могут делать для своих удобств. Зубной врач вон малины у себя за чистоколом насадил, смородины, две грядки клубники сделал, а я не запрещаю, пущай тешится. Да и так, была в этом доме русская печка, а ему захотелось плиту. Сделай милость, ломай русскую печку и делай плиту. Сделал. — То есть он сам сделал? — Да, конечно же, он. На свой счет сделал. Сам я ни-ни. Да и стоит ли за чистокол-то вам разговаривать? 5-6 рублей — вот и весь чистокол. А дом этот теплый, дом этот зимний. Тут когда-то была графская застольная для людей. Нужды нет, что он стар. А посмотрите вы, из каких он бревен-то срублен. Теперь с таких бревен никто не рубит. — Да. Позвольте-ка посмотреть комнаты. — Три комнаты и кухня. Вот я сейчас возьму топор и отворю. Дверь-то у меня заколочена. Старичок взял топор и направился к дверям. Двумя-тремя ударами он отогнул гвозди, но дверь забухла и не отворялась. Пришлось отворять ее усиленным дерганием за скобу с помощью бабы. Помогал и сам съемщик. Наконец, подсунутый снизу топор сделал свое дело, и дверь отворилась. Пахнуло затхлой сыростью. Съемщики вошли в большую кухню с рубленными, неоштукатуренными деревянными закоптелыми стенами, из которых то там, то сям выбилась и висела плетями конопатка. Стекла в окнах были лопнувшие, позеленелые. Прошли во вторую комнату. Это была когда-то оклеена обоями по картону, но обои ободрались и висели клочьями. Потолок, тоже бумажный, отстал и нависал парусом. Следующие комнаты были в таком же состоянии. — Без мебели? — спросил съемщик. — Диван есть, 6 стульев, стол кухонный, комод и шкаф. Вот что в эту дачу полагается. Они теперь в моей квартире стоят, а когда вы переедете, все это я сдам вам под расписку. — Ну, хорошо, зеркало еще прибавлю, — отвечал старичок. — Стало быть, и кровати придется свои вести. — Можете и не вести. Вон те два брата-искусника, о которых я вам говорил, сколотят вам козлы, приладят доски, на них и будете спать. Здесь и все так спят. Да у них, кажется, есть даже уже и козлы, и доски. Они в прошлом году жильцам делали, так вам уступят. То есть надо все-таки платить? Само собой, не в подарок. Нынче подаришь-то в Париж уехал. Сострил старичок и опять осклабился кислой улыбкой. — Да кровати-то складные, железные привезем, — отозвалась съемщица. — А вот стены-то уж очень грязны. — А кому грязные, сударыня, тот их и почистит. На это запрету нет от хозяина, — проговорил старичок. — Да ведь надо новыми обоями оклеивать. Разве при таких обоях можно жить? — Ну так и оклейте. Обои нынче стоят пустяки. За 12 копеек кусок такие обои, что прелесть. — Да ведь это ремонт. Ремонт совсем уже не дело жильцов. Ремонт всегда от хозяев. — Хозяин палец о палец не ударит, гроша медного не истратит. Так вы, сударыня, знаете. Не в моих правилах. Я уж давно порешил всякий ремонт предоставить жильцам, и из-за этого дешево сдаю. Что есть, то и сдаю. Ни скамеечки около дома, ни балкончика. Прошлогодний жилец около крыльца парусинную палатку на брусках ставил, и 2 скамейки со столом около дома у него сколочены были. Вы вот с 2 братьями-искусниками познакомитесь, так они за недорогую цену вам и все и смастерят. Съемщики брезгливо обошли еще раз все комнаты и, наконец, спросили. — А что стоит это помещение? Старичок задумался и стал щипать бородку. — Чтоб вам было дешево и чтоб не торговаться с вами... 50 рублей в лето возьму я с вас за это помещение, ежели вы мне дадите подписку, что 3 комнаты оклеите новыми обоями, — сказал съемщиком старичок. — 50 рублей за развалюгу дом, еще оклеивай комнаты обоями за свой счет, — воскликнул съемщик. — Да-с, насчет обоев непременное условие. Давно уж я собираюсь эту дачу обоями оклеивать. — Ну так вы оклеиваете? — Сказал, что палец о палец не ударю, гроша медного не выну. У меня всегда так, у меня все жильцы. Как какой ремонт необходим, жильцы его делают. Зато дешевле пареной репты сдаю. — Да это вовсе и не дешево 50 рублей. Оклейка 3 комнат будет стоить... — А клейка 3 комнат будет вам стоить 12 рублей, и даже еще дешевле. Вы только дешевенькие обойки купите и крахмал на клейстер, а уж те 2 брата-искусника, которых я вам предоставлю в дворнике, в лучшем виде комнаты вам оклеют и не подорожатся. Они и печь кухонную побелят, а то действительно очень уж она закоптела. Да теперь уж я и сам вижу, что этой дачке ремонтиц требуется. Бродил старик по комнате, обрывая от стен клочья обоев. Признаться сказать, целый год я не входил в эту дачку и не видел, что все так оборвалось. 65 рублей, стало быть, дача-то мне обойдется, ежели согласится на ваши условия. Проговорил съемщик и вопросительно взглянул на жену. Да, рублем больше, рублем меньше. Вот тоже к дверям кое-какие крючки и задвижки понадобятся. — И запоры должны мы делать? — спросила съемщица. — А то как же. Запираться-то ведь и все-таки надо, сударыня. Положим, что у нас здесь тихо, и не было случая, чтобы когда-нибудь какое-нибудь воровство случилось, но ведь, не затворяясь на ночь, все-таки ж не будете жить. — Запоры — это уж такая вещь, что изойди весь белый свет, так они всегда придачи. — И были придачи. Скажу вам прямо, что были, но я их отвинтил, — отвечал старичок. — У меня уж такое положение. Дабы жилец не жаловался на плохие запоры, ставь свои. Хоть и бронзовые ставь, ежели тебе желательно роскошествовать, но уж на хозяин не жалуйся. Да и о чем тут разговаривать-то я не понимаю. К внутренним дверям раз, два, три, четыре крючочка с петеньками, а к наружным — железный засов. И всего добра тут на 6 гривен. — И уж вы эту дачу без дров сдаете? — опять спросила съемщица. — А вы, должно быть, хотите, чтоб я вам еще 10 сажен березовых дров выставил? Ловкая вы хозяйка, сударыня. Дрова вам будут поставлять 2 брата-искусника, которые вот тут у меня находятся в дворниках для услуг дачников. Закажете им 1 или 2 дров, вот они и привезут. — И почем же они будут с нас брать за дрова? — А это уж по соглашению. Вы, покупатели, вы с ними и торговаться будете. Да они дороже людей за дрова не будут брать. Дрова здесь недороги. — Нам рассказывали, что вы вот отдаете жильцов совсем во власть этим братьям-искусникам, как вы их называете. — То есть как-то во власть? Что за вздор такой? — Да вот, например, дрова. Неужели мы не можем их купить помимо ваших братьев-искусников? — Да зачем же вам покупать в другом месте, ежели уж они поставщики моих дачников? Они и молоко поставляют, и яйца, и дрова, и все работы на жильцов исполняют. Такой уж у меня с ними уговор. Только вы не бойтесь, они не дороже людей берут, потому-то я и предоставил им от жильцов пользоваться. — Ну, а на стороне-то я уж не имею права купить дров? — задал вопрос съемщик. Старичок сделал кислую гримасу и произнес... И неприятности выйдут, допекать они начнут. Да вы не опасайтесь, не переплатите им лишнее. А ежели какой грош и перепадет, так ведь они уж и услуживают же за это. А сколько же за носку дров и воды мы должны будем им платить? А велика ли у вас семья-то? Я, жена, кухарка, нянька, 2 детей. 2 с полтиной. На это я им так сположил. Полтинник со взрослого лица они в месяц берут и по четвертаку с детей. Видите, как недорого. Это ты, что ли, господ моими поставщиками напугала? Отнесся старичок к бабе. Да я, Игнат Каштанович, рассказывала то, что у вас есть, откликнулась баба. Языком звонить не надо, вот что. 2 гривны за рекомендацию дачников обирать любишь, а языком звонишь. Она, пойди вам, что-нибудь и насчет молока врала? — спросил старик съемщиков. — Молоко мои мужики поставляют дачникам отличное и берут за это не дороже, чем на деревне. Ну да покупайте молоко на деревне, Христос с вами. А только ведь на деревню придется самим за молоком ходить, потому как посторонних поставщиков мои ребята-дворники на двор не пускают. Ну, а ежели с ними сговоритесь, то молоко уж будет доставляться вам на дом. И молоко, и творог, и сметана. Тут, по крайности, без хлопот. — По-моему, все-таки это кабала, так стеснять жильцов, — сказал съемщик. — А иначе мужики работать не будут. Ведь я им жалованье не плачу, а они на меня круглый год работают. В этом мой барыш. А им из-за чего же иначе стараться-то? только ведь из-за летних барышей от дачников и стараются. Вот они тоже моих дачников и на железную дорогу возят. — Да слышал я уже, слышал, — грустно сказал дачник. — Такса всего только 50 копеек. Ну да потом что на чай дадите? За провоз на железную дорогу я им установил таксу. Ну так как же, решаетесь нанять дачу-то? Тогда давайте задаток. Чистокол я вас не обязываю около дачи делать, это уж ваша воля. А клейку обоями трех комнат и чтоб побелить печь, ставлю за непременное условие. 45 рублей я с вас за дачу возьму. Извольте, 5 рублей сам с цены скидываю. Съемщики переглянулись друг с другом. Ежели бы вы отдали за 25 рублей в лето, тогда можно было бы согласиться на ваши условия, проговорила съемщица. На деревне избы в такую цену не найдете, а тут ведь вы будете жить в усадьбе. Вы разочтите то, что здесь вы от кабацкой брани ограждены и мужицких драк не видите. А ведь на деревне-то ругатня так и висит в воздухе. Ведь там после трех слов обыкновенных четвертое слово, наверное, трехэтажное, а здесь ничего этого нет. И, наконец, в избе на деревне, чуть вы дожили до осенних холодов, сейчас вас из избы гонят. Съезжай и очищай квартиру под хозяев. Ведь сами-то они, сдавая теплые избы под дачников, выезжают чуть не в сарае. Ну и понятное дело, что им с ребятишками в осенние холода становится уж холодно в сараях-то жить. Ну а здесь у меня вас никто не потревожит, живите хоть до снегу. Потому и мне с жильцами веселее, да и моим дворникам барышсте. — уговаривал съемщиков старичок. Съемщики отошли на несколько шагов от старичка-владельца усадьбы и стали советоваться насчет дачи. Сопровождавшая их баба приблизилась к старичку и начала. — Давайте обещанный 2 гривны. — Да за что? С кислой гримасой и весь съежившись, — заговорил старичок. — Пусть прежде снимут дачу, тогда и получишь. — Да ведь вы, Игнат Каштанович, обещались за каждый привод съемщика по 2 гривны платить. А уж ежели снимут дачу, то полтинник отдельно. — Врешь, врешь. Никогда я этого не говорил. Ежели жилец снимет дачу, то действительно я обещал дать на кофе. А про привод и разговора не было. — Ну, скажите на милость, еще отрекается, — всплеснула руками баба. Да из-за чего же я сапоги трепала и вела их сюда? Ведь я дом семью оставила, у меня ребятишки не кормлены. И не стыдно это вам пятиться? Но ты не очень. А то ведь я сейчас притяну тебя к ответственности. Кстати, тут и законные свидетели есть. А вот уж подлинно, что тонет так топор сулит, а вытащит так и топорище жаль. Тебе сказано, чтоб ты не звонил языком. Снимут дачу, получишь полтинник. А 7 гривен я должна получить по вашему обещанию, ежели дачу-то снимут. 20 копеек за привод и полтинник за съемку. Я привела, вот и пожалуйте 2 гривны. А то сейчас расхаю вашу дачу и расскажу им, какие вы живодеры с вашими дворниками, — сказала баба, понизив голос. Начнешь хаять, притяну за клевету и за нанесение убытков через распространение ложных слухов, — так же тихо отвечал старичок. Не сидела еще на казенных-то хлебах, так посидишь, ежели я наложу руку, — запугивал бабу старичок и погрозил ей пальцем. Съемщики перестали шептаться. — Послушайте, господин хозяин, 30 рублей мы вам решаемся дать. Обратилась, наконец, к старичку дама. — О 30 рублях и разговор быть не может, — отвечал тот. — А мы вот как сделаем. Ежели вы дадите мне расписки, что кроме оклейки 3 комнат обоями сделаете еще и приличный чистокол из кольев около дачи, то, так и быть, 40 рублей я с вас возьму. Чистокол-то я уж давно собираюсь сделать. Действительно, и садик тут нужен. Дадите моим дворникам на чай, так они и деревцов вам из леса натаскают и посадят. — 30, 30, — заговорил в свою очередь съемщик. — За 30 рублей сдадите и обгорожусь частоколом. Так жить все равно нельзя. Баба стояла поодаль и из-за спины старичка подмигивала съемщикам и делала им какие-то жесты. — Нет, за 30 рублей не пойдет, — покачал отрицательно головой старичок. — Тогда мы пойдем на деревню и поищем что-нибудь там у мужиков. Там, по крайней мере, без стеснения будем жить, без отдачи себя в откуп и без всяких обязательств в виде записок и расписок, — сказали съемщики и стали уходить. — Возьмите мезонинчик в барском доме, а то угловую квартирку в том же доме, — предлагал старичок, следуя за ними сзади. — Там я с вас никакого ремонта не потребую. Ну, разве только что 5-6 стекол в галерее придется вам ставить. А мезонин снимите, так и того не надо. — Не желаю я жить в доме, где будет несколько жильцов, — отвечал съемщик. — Что это за дача, где скученность? Лучше уж хижина убогая да особняк. — Соседство там будет хорошее. 3 комнаты в левом углу актер один снял для своего семейства. Актеры — люди веселые. — Нет-нет, нет. Съемщики не останавливались и продолжали идти к воротам. Баба подскочила к ним и шепнула. — И не стоит у этого аспида дачу снимать. Так уж привела-то я вас сюда только, а то ведь это кровопивец, а не хозяин. — 35 рублей с вас возьму, ежели вы мое крылечко в балкончик переделаете, — кричал вслед съемщикам старичок. — Пустяки вам и стоить-то будет, ежели на 4 столбах помостец из дерьмовых досок наколотить, да 4 стойки для парусин поставить. Съемщики не отвечали. — Ну, будь по-вашему. Составимте условия на 30 рублей в лет, но только вы поставьте балкончик около крыльца, — воскликнул старичок, махнув рукой. — Лестницы не придется строить. Ежели крыльцу пристроите, то по лестнице крыльца можно будет сходить. У меня этот планчик давно уж в голове. Я предлагал его еще прошлогоднему жильцу, но в каких-то пустяках мы не сошлись. — А новый дом вам еще не построить ли? — обернулась к старику съемщица, иронически улыбнувшись. — А есть там на деревне еще какие-нибудь приличные избы, которые можно нанять? — спросил бабу-съемщик и тут же прибавил. — Только, бога ради, от кабака подальше. — Есть, есть, как не быть. У нашего лавочника на задах домик сдается. Совсем новый домик. По осени он купил барку, сломал ее и из нее нарочно под жильцов домик построил. — Да ведь лавочник ваш и кабак содержит. Ведь это ж значит около кабака. — Кабак-то на улице, а ведь ед на задах. На улицу-то вы можете даже и не выходить, а так по задам и пробираться, куда вам потребуется. Там на задах теперь только грязно, а летом будет сухо. — Веди, веди на деревню. Посмотрим и у крестьян помещение, посмотрим и у лавочника. — Господа, вернитесь, пусть будет по-вашему. Без балкона за 30 рублей сдаю. Оклейте только 3 комнаты обоями и поставьте частокол из кольев. Но только частокол с калиткой на петлях. — опять закричал старичок. — Ну, решится, что ли? — спросила съемщица мужа. Тот колебался. — Решиться всегда успеем, — произнес он наконец. — Не найдем лучшего, вернемся и дадим задаток. Ведь уж на тот поезд, с которым мы хотели ехать обратно, все равно уже опоздали. Очень уж мне не хочется идти в кабалу к этому старичонке. — Ну, матушка, веди нас на деревню, — обратился он к бабе. — По-вашему ведь, наконец, я вам отдаю, — снова крикнул старичок. — Неужто ж вы из-за калитки на петлях будете спорить? Ведь вам ж приятнее, ежели калитка будет на петлях и с железным засовом. — Не найдем ничего лучшего, так вернемся и покончим с вами. — отвечала съемщица, и они продолжили путь.